На разделе «Мотели» внизу правой страницы помещалось небольшое рекламное объявление мотеля «Стар». Конечно же, это не могло быть простым совпадением. Я обратился с вопросом к миссис Крэндалл, но ей название ничего не говорило. Незнакомым оказался и описанный мной человек, Эл. Я попросил ее дать мне одну из последних фотографий Сузан. Миссис Крэндалл провела меня в соседнюю комнату, которую она назвала комнатой для шитья, и откуда-то извлекла среднего формата фотокарточку. Сузан на выпускном вечере в школе. Ясноглазая блондинка на ней выглядела так, что невозможно было представить ее состарившейся, утратившей чистоту и молодость. Мертвой. «Раньше я выглядела так же», — произнесла миссис Крэндалл. «Вы сейчас сохранили поразительное сходство. Ну, видели бы вы меня, когда я училась в старших классах». Ее слова не были пустым хвастовством, но в ее изысканных манерах сейчас уже не было легкости. Я сказал: «Да, я хотел бы поглядеть на вас тогдашнюю». «А где вы ходили в школу?» «В Санта-Терезе». «А, поэтому Сузан туда и направилась?» «Навряд ли». «В Санта-Терезе у вас есть родственники?» «Теперь уже нет». И она перевела разговор на другую тему. «Если вы что-нибудь узнаете о нашей дочери, дайте нам сразу же знать, хорошо?» Я пообещал, и она вручила мне фотокарточку, будто этим хотела скрепить нашу сделку. Я сунул ее в карман вместе с книжкой в зеленой обложке и вышел. На мостовой и крыше моей машины лежали тени от пальмовых листьев, будто бесформенные пятна какой-то темной жидкости. Глава 15. Мотель «Стар» располагался между шоссе и морем. Задним двором, выходя на узкую полоску берега, где были навалены огромные камни, и желтые оштукатуренные стены освещались неоновыми огнями рекламные вывески, находившиеся рядом круглосуточной станции техобслуживания. На дверях мотеля висела видавшая виды табличка «Есть свободные места». Я вошел и нажал на вмонтированную в стойку кнопку звонка. Из задней комнаты, тяжело ступая, вышел мужчина с помятым и заспанным лицом и уставился на меня. На одного или на двоих. Я объяснил ему, что ищу своего друга, и начал описывать Элла. Но он оборвал меня на полуслове, яростно замотав лохматой головой. Гнев, который давно в нем копился, грязной пеной подступил к горлу и вдруг вырвался наружу, едва не задушив его. «Вы не имеете права будить меня среди ночи только за тем, чтобы что-то узнать. Это вам не справочное бюро. Это коммерческое предприятие». Я выложил на стойку $2. Он загнал свой гнев обратно и взял деньги. «Большое спасибо. Ну что, ваш друг с женой занимает 7-й номер. Я показал ему фотографию Сузан. Она здесь была? Может быть. Так видели вы ее или нет? А что она натворила? Ничего, просто сбежала из дома. Вы ее отец? Нет, я ее друг, ответил я. Ну так она была здесь? По-моему, была. Несколько дней назад. Больше я ее не видел. Впрочем, он косо усмехнулся. На $2 я вам рассказал достаточно. Я оставил его и пошел по открытой, отгороженной барьером галереи. Большие волны заунывно бились о наваленные камни. Отражение неоновой вывески станции техобслуживания плавало на поверхности воды, как обрывки разноцветной бумаги. Я постучал в дверь, на которой висел жестяной номер с цифрой 7, и он задребезжал. Узкая полоска света, окаймлявшая дверь, расширилась, и дверь приоткрылась. Когда женщина по ту сторону двери увидела меня, она попыталась захлопнуть ее, но я просунул в щель руку и плечо и проскользнул внутрь. «Убирайся!» — буркнула она. «Я всего лишь хочу задать вам несколько вопросов». «Очень жаль. Но у меня совсем отшибла память». Похоже, она не хитрила, а говорила вполне искренне. Временами мне не вспомнить даже, как меня зовут. Говорила вяло, ее лицо оставалось совершенно безразличным, хотя уголки губ и черные круги вокруг глаз безмолвно свидетельствовали о том, что так было далеко не всегда. Она куталась в стеганый розовый халат и выглядела одновременно и молодой, и старой, так что я не смог определить, была ли она хорошо сохранившейся женщиной средних лет или же преждевременно состарившейся девушкой. Цвет ее глаз напоминал сгустки темноты, таящиеся по углам комнаты. «Как ваше имя?» «Элеганта». «Поразительное имя, да?» «Спасибо». «Я выбрала его себе в тот день, когда ощутила, что очень для него подхожу. Но это чувство не посещало меня уже давно. Очень давно». Она окинула взглядом комнату, как будто обвиняя в этом окружающую обстановку. Сбившаяся постель съехала на пол. На туалетном столике, вперемешку с пустыми бутылками, валялись старые надкушенные гамбургеры. На стульях, как попало, была раскидана одежда. «А где же Эл?» — спросил я. «Он уже должен был вернуться. Но пока его что-то нет. А ты знаешь его фамилию?» «Он зовет себя Эл Нестерс». «Так, откуда он?» «А я не собираюсь об этом никому докладывать. Понял?» «А почему же?» «Ты задаешь чертовски много вопросов. Кого ты из себя строишь?» Я не пытался ей отвечать. «Когда я ушел отсюда?» «Много часов назад». «Точно не знаю. Я ведь за временем не слежу. Перед уходом он надел длинный парик и усы с бородой, да?» Она посмотрела на меня невидящим взглядом. «Ну, ничего подобного не носит. Это вы так думаете». В ее глазах на мгновение вспыхнул интерес и даже слабый гнев. «О чем это вы?»